Но такие вот постепенные изменения, как маленькие шажки, что можно легко игнорировать. Пока в конце пути я не окажусь полностью состоящим из частей, что изменились от аномалий, зелий или заклинаний. Будет ли тот же Ня в конце хоть чем-то напоминать меня хотя бы внутренне? Могу ли я с уверенностью сказать даже сейчас, что я тот же Женя, что и до лагеря? Ответ я просто не хочу знать, пусть мозг предательский пытается его дать. Потому что я прекрасно знаю, что он мне не понравится. Может быть, мой разум уже немного тронулся. Не удивлюсь, если все именно так. Сцены обычной жизни, наполненной безопасностью, грубо меняются либо страшной правдой, либо нечеловеческим страхом за свою жизнь. Эти качели, которыми меня раскачивают из стороны в сторону, просто грозят уничтожить меня, а из осколков выковать кого-то нового. Или, в самом худшем случае, новую. Такими были эти 5 дней, начавшиеся с очередной неправильной сцены и заканчивающиеся такими размышлениями, которые предваряют смешной в своей простоте вывод того пресловутого «я», той мужественности, за которую я держался. Их просто не существует уже сейчас. Было горько это осознавать, но все-таки надо. Будь я заинтересован в том, чтобы откатывать все, что со мной произошло, то нужно было поступать именно как Целия, как Види, переть, несмотря ни на что, делать это каждый день, не отвлекаясь на смерти и раздумья над ними. И есть я, трус, забившийся под кровать, прикрывающийся договорами с той, о которой вообще никто не знает, пресловутой осторожностью и боязнью просто взять и умереть. Тут все так делают, с чего я возомнил себя особенным, который может себе такое позволить. Такова была холодная ночь 8-го дня. Я вновь в клетке. Ульяна с Элайзой прибыли с утра, можно ходить на миссии. А я вместо этого сижу здесь, возле памятника Провиденции, и смотрю на него, ненадолго вынырнув из моих мрачных мыслей. Я даже не главный герой своей собственной истории, действую в строго чужих интересах. И даже она, та сука, благодаря которой я здесь, ты ведь знала, что меня ждет, не могла не знать, что я тебе такого сделал, что ты меня сослала сюда. Просто за что? Я просто беззвучно кричал это в нее, потому что произносить их вслух было даже еще бессмысленнее, чем пытаться дозваться через мысли, но все же позволил в сердцах пнуть памятник. Больше всего на свете я мечтал сейчас плюнуть Провиденции в лицо и спросить ровно один вопрос. Почему? Наверное, будь у меня сейчас алкоголь, то я бы напился. Даже несмотря на тот факт, что пробовал то его всего разок, да и то случайно. Или какой-нибудь другой способ сбежать от реальности. Да, это признак слабости. Но что поделать, если сил уже просто нет? Все. Конец пути. Если пойду дальше, то просто рассыплюсь. Собственные мысли убивают и мучают лучше любого взмаха меча. Хех, а ведь я взял с собой космик, как будто питомца на прогулку вывел. Иметь свой единственный трофей рядом было немного, но успокаивающе. Вот только мысли были не о том, что надо его поскорее уже сделать нормальной остроты и проверить в бою, а о том, как жалко, что нельзя прямо сейчас поставить с помощью него жирную точку во всем этом балагане. Я устал, видимо, поэтому и воскрешаются далеко не все волшебницы. Кто-то погружается на тот же уровень, что и я, и теряет стремление жить. Сейчас я наверняка гарантированно невоскрешаемый. Сколько бы ни было предупреждений, надежда на чудо же есть всегда. Сейчас же ее нет. Я поднял руку в небо, как будто пытался сорвать со звезд пелену лжи. Ожидаемо, не вышло. Красиво тут все-таки, столько незнакомых звезд и туманностей, где-то там настоящий дом, где все было просто, где я был просто очередным человеком среди миллиардов, и я был счастлив, даже несмотря на то, что мне тогда так не казалось, а сейчас я здесь, раздавливаемый грузом избранности, волшебник среди волшебниц, единственный с надиром среди всех, человек, в которого сама провиденция вложила силу. Ты сделала это далеко не с тем, ты ошиблась, я не подхожу. Сам не заметил, как уснул. Видимо, мои мысли утомили даже меня самого, и мозг просто выключился. Кимина мониторила мысли учениц через кагитационный излучатель. Разумеется, ей не был интересен ворох мыслей, который находится в голове обычной девушки. А если учитывать, что ей надо следить не за одной, то прекрасно можно понять, что она не собиралась лезть ни в чью личную жизнь, лишь отслеживать ключевые для ее работы. И так и не пришедший к ней парень показывал психические показатели все хуже, по большей части незаметно даже для него. Но вот, дорос до срыва, а мысли о суициде были особенно неприятными, Гибель волшебницы в пределах лагеря – это огромное пятно на ее репутации как психолога. Кроме того, сочетание этого всего с манией величия тоже настораживало, ведь Женя искренне считал, что получил свои силы от провиденции. Тут уже будет очень сложно продираться сквозь бредовые наваждения. Разумеется, ее долгом было сообщить о ситуации директрисе. Тут даже не играла роль, что это был тот самый парень, из-за которого девушка тряслась не столько за свое место, сколько за голову. Но профессионализм и человеколюбие не позволили ей дальше пускать дело на самотек, пока проблема не устранит сама себя. Девушка просто не могла так поступить, так что скоро установила телепатический контакт с Ульяной. «Слушаю, Кимина, что стряслось в такой поздний час?» Ожидаемо, директриса не спала. Кимина сомневалась, что она вообще на это способна. «Ваш проект рискует довести себя до самоубийства. Выдайте разрешение на принудительные сеансы со мной, либо займитесь проблемой сами», — припустила девушка формальности, чтобы не выдать своего беспокойства. Для нее каждая пациентка, даже когда это пациент, были важны, таким она была неспособным зачерстветь человеком. «Предоставь материалы и ожидай моего решения», — ни на йоту не изменившись, передала Ульяна команду, прежде чем принять решение. Молчание затягивалось, что нервировало Кимину. Да, она вернулась к своей непыльной работе, ведь таких, как Женя, но поменьше уровнем проблемы, к сожалению, была далеко не одна. Девушка держала себя на стимуляторах, но вырывала все доступное время, чтобы заранее планировать линию разговора, что нужно трогать, что следует оставить на потом, какой нужно брать подход в зависимости от личности. «Я займусь им сама. Не составит слишком много времени выбить из него всю дурь», — был дан короткий ответ. Кимина всегда страшилась использования насилия, ведь это было слишком непредсказуемо, но не набралась смелости возразить директрисе, что разговор по душам будет намного лучше. Проявила позорное для врача малодушие, втайне надеясь, что Ульяна сама добьет проблемного пациента и можно будет наконец-то расслабиться. Но в глубине души она все же хотела, чтобы все закончилось хорошо. Арюнхат все еще размышляла о том, что увидела пару деньков назад. Женя не успела, или, скорее, уже не успел вовремя все скрыть. Было весьма забавно пересматривать их прошлое с точки зрения этого нового знания. Получается, она все это время пыталась пристыдить парня отсутствием груди, а потом гордо показывала свою. Это теперь выглядело так комично, что Рюнхат еле-еле сдерживала так и прущий из нее смех. Хотя, для парня он на удивление слабак. Или это только ей попадались сильные парни, не слишком важно. Но факт есть факт, несмотря на это, он ее один раз уделал. Рюнхат заметила тогда, когда зашла в комнату, что Види была не слишком сильно рада такому оригинальному признанию. Но девушка ставила этой сцене наивысшую оценку. Хе-хе, он гарантированно расчистил дорогу уже ей, Рюнхат, девчонкой, что собирается впервые в жизни побегать за парнем. Интересно, а его соседка вообще в курсе? Если да, то на замену одной соперницы внезапно вылезла другая, весьма слабенькая. Ведь Женя старалась не слишком ее вспоминать на тренировках. И пусть болтать там было не слишком удобно, они вдвоем все равно этим занимались. И разумеется, Рюнхат пыталась узнать мнение о напарнице, все же эта Целия имела не самую лучшую славу, и ни о каких чувствах к ней со стороны жены не могло быть и речи. Но все же, что тогда ее побудило и дальше действовать по сценарию необъявленной грудной войны? Это великолепное выражение лица, что было на жене, оно слишком сильно подстегнуло ее натуру. К тому же, теперь она сможет абсолютно законно вновь звать ей плоскогрудой. Глава 13:59. Трусливое сердце. Обуянный мрачными мыслями, так еще и заснувший в непривычном месте, мой мозг был крайне чуток. Поэтому я рывком проснулся от звука каблука, наступившего на камень. То была директриса. При слабом освещении, которое царило вокруг памятника, она смотрелась очень таинственно, при этом умудряясь излучать абсолютное спокойствие, что нервировало лишь больше, как будто на меня шел оживший манекен. «Пойдем со мной, Женя, тебе нечего здесь делать», — сказала она приказным тоном, который заставил бы подчиниться любого. И мне показалось, или она вложила нечто большее в конец фразы, я был эмоционально высушен и просто не нашел в себе сил на хоть какое-то сопротивление. Так что, не забыв свой меч, я пошел за ней, как теленок на убой, взглянул на свое оружие и снова на Ульяну. Пусть раньше я и признавал, что лучше с Ульяной, чем без, но сейчас я явно был далеко от адекватного состояния. Мысли заполнились картинами о том, что бы я сейчас сделал, будь меч острым как бритва. Правда, близость директрисы сейчас давила настолько сильно, что я не мог победить ее даже в своих сокровенных мыслях. Мы достигли портальной площадки, в которую Ульяна метнула заклинание, от которого я успел заметить лишь мимолетный блеск и резкий секундный звук. И портал заработал, вновь разогнав тишину в этот раз постоянным мерным жужжанием. Но директриса не двигалась с места. Наши взгляды встретились. Золотые глаза в отражении мягко-фиолетового необычного света портала смотрелись яркими солнцами, жестокими, испепеляющими, проникающими в самое нутро без какого-либо сопротивления. «Первым должен зайти ты». Я опешил от мужского обращения. Это уже казалось так непривычно. «Решай здесь и сейчас, кто ты. Трус, что только и может, что изводить себя, находить оправдание всему, и который никогда не вырвется из замкнутого круга, в который сам себя и загнал. Или же человек, которому еще есть ради чего жить, который ради своей подруги пошел на преступление, который еще имеет в себе силы что-то решать самостоятельно, а не оправдывать все тем, что его ведут по заранее проложенному пути. Забавно слышать это от человека, который дергает меня за ниточки и постоянно следит. Моя подавленность сорвала мне инстинкт самосохранения, потому что в обычной ситуации я бы и слова не сказал человеку, что сильнее меня в бесконечное количество раз. Сейчас же мне было просто плевать на последствия. Но ведь ты сам на это согласился в первый же день нашей встречи. Какая у тебя избирательная память, аномализирующая меня, с почти незаметной, мимолетной иронией, сказала она, и продолжала обращаться ко мне в мужском роде. Ее слова от этого как будто становились сильнее. Ведь свободу я тебе обещала лишь в самом конце, если ты все выдержишь. Разве ты уже забыл, или просто не воспринял мои слова всерьез? Самое поганое, что она была права. Этот вброс поднял в голове тот монолог, что она говорила в своем кабинете. Все так и было. Я сам согласился на это. Имею ли я право теперь жаловаться? Черт возьми, да. Но сейчас, мне нечего было ей противопоставить. Словесно, она меня победила. И от этого было еще хуже. Очевидно, что за этим порталом меня не ждет вообще ничего хорошего. Не бывает такого в этой реальности со мной. Особенно с таким надзирателем, как директриса. Неизвестность, в которую нужно шагнуть, чтобы что? Доказать, что я не трус. Проявить инициативу в очередном выборе без выбора, вообще плевать. Двинулся к порталу расслабленным шагом. Если и есть какая-нибудь подлянка, то пусть проявит себя побыстрее. Потому что я в очередной раз сделал то, что от меня хотела Ульяна. Она что, находит удовлетворение в том, что ставит мне такие условия? Хоть ты считаешь, что выбор уже был сделан за тебя, ты все равно его сейчас сделал. Не забывай об этом. Услышал я за мгновение до того, как вступил в портал. Свет внезапно ударил по глазам. Черт, ведь только что была тьма кромешная. Глаза с трудом привыкали к свету после такого подлого удара. И первое, что бросилось мне в глаза, это больше строение в неопределенном стиле, выкрашенное в белые темно-каштановые цвета. Или же это были естественные цвета материалов. В любом случае это было нечто трехэтажное, с кучей ненужных украшений, балконами, большими окнами и плоской крышей, на которой раскинулся сад, судя по количеству растительности, что виднелось даже отсюда. Сам же я был на небольшом поле с тренировочными манекенами. Что за? Это были аномальные кристаллы. С них как будто временно сняли иллюзию, чтобы я это увидел. Огромный ряд аномалий, что беззаботно парили в воздухе, выстроенные по градации силы, от самого голубого до радужного. И каждый был тщательно опутан сложной техникой, что скорее всего сдерживало их. Да что с этим местом? Поместье Виттари. Послышался спокойный голос Ульяны за спиной спустя пару секунд. Пресекшийся род потомков провиденции, пусть они это и отрицали, имели достаточное количество влияния в галактике, владели акциями огромного количества компаний, эксплуатирующих миры во фронтире. Не верь словам о том, что волшебницы отказываются от своего рода и служат теперь лишь государству, хотя бы потому, что я Ульяна Виттари. Правда? По документам их имущество заморожено. Смогла выбить себе лишь это поместье в пользование. Но мы здесь не для того, чтобы ты поражался тому, насколько я потенциально богата. Она подошла ко мне и выхватила меч из руки. А потом он засверкал сильнее тысячи солнц. Казалось, что если я взгляну на него, то тут же ослепну. Так что закрыл глаза руками, но это все равно не помогало. Светло-голубой свет пробивался даже сквозь плотную завесу из моей плоти. Но, вскоре, это закончилось. Ульяна демонстративно опустила меч лезвием вниз и отпустила. Он забурился в землю по самую гарду, не встречая ни малейшего сопротивления. Директриса демонстративно сделала пару шагов назад. «Вот, он теперь идеален, пока моя сила не выветрится. Бери и решай, ты ведь так жалел, что он недостаточно остер. Ну, на кого ты его применишь? Здесь только две цели. Если тебе плохо, если ты сломался, то просто вскрой себе шею. Больно не будет. Мне нужно от тебя лишь тело. Не столь важно, кто будет им управлять. Ты, мучающийся от жизни здесь, или же простенький конструкт моей разработки». Печатала она жестокие слова, совершенно не меняя тембра голоса. «Я шел к этому оружию, которым внезапно стал мой трофей. Руки подрагивали. Мне стало страшно. Страшно брать его. Страшно делать выбор. Я или Ульяна. Ведь выбора снова нет. Стоит мне взять меч в руки, как я умру. Либо сам, либо с ее помощью. Ведь мне не победить ее. Она давит на меня достаточно, чтобы я это понимал. Неужели с тебя слетела вся бравада? Стоило поставить тебя перед реальностью? Ты ведь прямо мечтал о том, как раскроишь меня на две половинки. Правда? Потом я собиралась обратно и убивала уже тебя. Интересные у тебя мысли, я так не умею, извини. Или картина меча в твоем животе привлекает тебя больше? Просто воткни, пострадай немного, где-то с полчаса, потому что ты уже выше обычного человека, и все закончится. Сложности уйдут, делай выбор. Или же ты решил, что есть третий путь, не делать ничего, и с таким настроем ты смеешь рассуждать о высоких материях, о том, что ты уже не тот человек, что был раньше, что уже не мужчина, если ты никогда им не был. Где поступки, где мысли, где стержень, где то, что заставляет тебя считать, что ты мужчина, а, Евгений, пол не имеет никакого значения, лишь действие. И ты сделал ровно два, благодаря которым у меня еще есть надежда на тебя. Так сделай третье. Будь мужчиной, которым ты хочешь быть, раз это тебе так важно. Она подошла ближе. Ее слова давили неподъемным грузом, который не давал двинуться с места. Мне хотелось сделать ей больно в ответ, не задумываться над тем, что она сказала, а лишь выплеснуть все, что во мне есть. Но я не мог сделать ни шага. Я не хотел умирать. Мое трусливое сердце било набатом огромного колокола, что готов был пропеть песнь о моей кончине, если я сделаю еще шаг и подниму меч из земли. Ульяна положила руку на мое плечо и заставила посмотреть ей в глаза. «Значит, страх смерти тебе мешает? Сердце не хочет останавливаться, хочется и дальше пожить, пусть и под моим контролем. Да, сейчас я тебе кое-что покажу». А после ее рука пробила мне грудную клетку. Целую секунду не было боли. Я лишь с неверием смотрел на то, как в моем теле оказалась чужая конечность. А после пришла боль. Предательский организм, не понимающий, что это ранение смертельно, заставил меня наполнить пространство криком. Из глаз мгновенно полились слезы, пытаясь хоть так все смягчить, но это не помогало. Грудь жгло слабым ветерком, который не должен попадать туда, куда он теперь задувал. Стало тяжело дышать. Я это делал чисто на рефлексах, и этим заставлял кровь изливаться огромной рекой, что казалось неостановимой. Ноги уже не были способны меня держать, но я не падал, ведь Ульяна удерживала меня очередным заклинанием. «Посмотри, какая прелесть!» Буквально засунула она мне в глаза мое собственное сердце. Оно все еще немного бьется, будто бы не согласное со смертью, но скоро оно затихнет. Как и ты сам, готов ли ты сделать выбор прямо сейчас? Твое трусливое сердце больше тебе не мешает. Скажи, чего ты хочешь, умереть от своих рук или убить меня, даже несмотря на то, что моя смерть не даст тебе свободы, ведь тогда некому будет мешать той же Элайзе. Решай, твое время уходит. Я хочу свое сердце, ответил я в полубреду умирающего мозга, который решил, что если вернуть орган на место, то все сразу станет хорошо. Видишь, как сразу все встало на свои места, что есть выборы за пределами начальных условий, которым ты волен следовать, и ты сейчас ощущаешь смерть за своей спиной. Она так близка, твое тело настолько холодное, уже не способно ни на что, но мозг все еще живет, потому что твоя голова в порядке. Боишься ли ты ее, не чувствуешь ли, что это не то чувство, которое ты должен к ней ощущать, ведь смерть принесет тебе избавление. Жаждешь ли ты его больше, чем свое сердце? Да дай сердце, продолжал я настаивать, уже чувствуя то, что скоро меня действительно не станет. Но я изо всех сил, несмотря ни на что, цеплялся за жизнь, пусть это и было полностью невозможно. Видишь, можешь же настаивать на своем. Ты почти умер, но все еще упрямишься. Впрочем, мне еще есть, что тебе сказать. Пока я держу тебя, ты не умрешь, так что продолжай ощущать скорую смерть. Смакуя это растянутое мною чувство, она продолжала вертеть уже остановившимся сердцем возле меня. Мой взгляд, пусть и затуманивался, все еще неотрывно видел эту часть меня, некрасивую, но такую при этом прекрасную и нужную. Запомни вот что, полюби себя, каким бы твое тело ни стало, никогда не отвергай его, находи плюсы во всем, отбрось дихотомию женского и мужского, потому что она существует лишь в твоей голове, ты тот, кто ты есть, не больше и не меньше. Ты бы согласился полностью получить женское тело, если бы я избавила тебя от необходимости быть в лагере, ты жил бы здесь, под присмотром моих горничных и спокойно бы существовал вдали от всего. Отвечай. Горло отказывалось открываться. Все, что я смог, это лишь повернуть голову в сторону. Все ее слова казались такими тягучими и непонятными, но я все равно как-то ответил. Я уже ничего не чувствовал. Видел лишь свет. Всегда помни, что ты сегодня выбрал. А сейчас, я немножко тебе помогу. С этими словами меня пронзило небольшое прояснение. На пару секунд я вновь ощутил себя полностью здоровым и в мир вернулись краски. Чтобы увидеть, как Ульяна кладет сердце мне в рот и начинает помогать челюстям его сдавливать. И я не могу ощущать ничего, кроме нечеловеческого ужаса. А челюсти продолжали работать, с трудом умудряясь жевать упругий орган, который постепенно, но поддавался. Даже у самого простого выбора есть последствия. Запомни это. Потом об этом задумаешься, когда на недельку отправишься в корпус главнокомандующей Санры. Надеюсь, тебе там очень понравится и ты вернешься счастливым от осознания того, что ты попал из всех мест именно в лагерь, потому что остальные структуры, где ты можешь пригодиться, еще дерьмовее. А сейчас можешь немного поспать. Каждый раз, когда что-то в тебе перестанет соответствовать моим ожиданиям, у нас будут такие сердечные разговоры. Так что держи себя в руках самостоятельно. Примерно тут я окончательно отключился. Способ Ульяны оказался вполне рабочим. Этот разговор и ситуация раз за разом снились мне еще долгое время. Вместе с гнетущим, липким и гадким чувством скорой смерти, которое так и не наступало, несмотря на то, что в некоторых вариациях сна я ее звал поскорее закончить мои страдания, которые принимали каждый раз разные формы, как будто чтобы не дать мне привыкнуть. Так во мне зародилась идея стать сильнее не ради себя или кого-то еще, не ради эфемерных ответов от провиденции на земле, а чтобы повторить то же самое с Ульяной. Только в моем случае я ее сердце раздавлю. С парнем дела улажены, как минимум ныть станет поменьше. Какой он еще неопытный и не привыкший к магии, мог спокойно испортить весь воспитательный момент смены формы. Пришлось бы и у нее сердце отрывать. Внутренняя аномалия его бы явно за это не простила. Стремление к силе задано. Если не будет хватать мощи, то он сам постепенно придет к постоянному бытию девушкой. Интересно, как это интерпретирует эта его хваленая мужественность, которую он не хочет терять. Что это было организованное отступление перед внезапным рывком? Ульяна задумчиво хмыкнула, представив, как девушка с точеной талией, большой грудью и внушительной задницей будет искренне говорить, что она парень. С другой стороны, именно эта директриса и пыталась в нем посеять важность того, что находится внутри. Может, в своем стиле она как всегда переборщила, но это было неважно, ведь про неважность личности она сказала истинную правду. Может быть, кем захочет, пока не пытается наложить на себя руки, потому что это тело ему не принадлежит. Сам согласился на ее условия, а уж она своим капиталом не позволяет самоуничтожаться. Обратив внимание на меч, она проворно вытянула его из земли и сделала несколько полузабытых приемов, после чего, с размаху вдарила по радужному кристаллу, к которому подошла для проверки. Идеально ровные две половинки. Ульяна не была какой-то святой защитницей аномалий. Просто так совпало, что режим лаборатории ей не нравился больше, особенно за контроль рождаемости среди сильных волшебниц и предоставление этого права в качестве награды за труды. Ульяне правда были нужны с чьей-то семьей Виттари, это сильно ускорит все ее планы, ведь в скором времени галактика остро нуждается в нестабильности, дабы такая неважная деталь, как женя, успешно проскочила дальше. А для этого нужно было победить бюрократию. Она не может считаться частью семьи, но вот ее дитя, да. После опеки возможности Ульяны увеличиваются многократно. Нужно будет еще взять образцы у жени. С другой стороны, Вот же он. А внутри поместья нужные препараты и приборы с легкостью найдутся. Сильные гены человека, который получил магию в условиях невозможности этого, и линия провиденции. Из этого сочетания должно, обязано выйти нечто прекрасное. Как только Ульяна сможет победить отторжение. Интерлюдия 3. Преступление и наказание. Это было обычное утро. Рюнхат и Прови уже почти не спали. Они взяли на сегодня очередное полевое задание. Рюнхат не понимала, на что у ее соседки уходит так много денег, но считала, что это не ее дело. В прошлый раз она практически случайно узнала о сюрпризе, который Прови готовит для жени. Рюнхат все еще с трудом сдерживала смех, когда вспоминала, что парень на полном серьезе выпил этот подарочек. Если раньше она считала, что это просто девчонка, которой не очень повезло с телом, то теперь же она была готова смеяться в голос со своей святой наивности. Ведь все же было очевидно, и девушке было на удивление легко начать называть женю именно парнем, пусть и только в своей голове. Хотя, Рюнхат не жаловалась, все же, парни ей всегда нравились. Она была хоть и меньшинством, но не настолько, чтобы это осуждалось. Хотите связывать свою жизнь с гражданами второго класса, это сугубо ваш выбор. Тем более, что ее мама растила девушку именно в ключе естественных отношений. В общем, все ее мысли о самом лучшем подкате к парню, который искренне считает, что она думает, что он девушка, были нагло прерваны. По всему лагерю разнеслось объявление. Общий сбор на главной площади. Немногие бы оценили его. Все же, в лагере многие уже успели полностью изменить свой режим под свои хотелки. Об этом говорили хотя бы очень громкие ругательства от соседок, которые даже стена не была способна заглушить. Рюнхат усмехнулась. «Так вам и надо. Нечего нам спать мешать, пора было уже отхватить за свои грехи. Надеюсь, там ничего серьезного», — немного обеспокоенно произнесла почти одевшаяся в стандартный полевой комплект Прови. «Рюн, а ты как думаешь? Да ничего важного там не будет. Может, будут какую-нибудь девчонку чествовать. Ну помнишь, как тогда первую из тех, кто осилила эти дурацкие круги? Я уже и забыла, как ее звали», — высказалась Рюнхат полным раздражения голосом. Ей совершенно не хотелось переться в сторону от портальной площадки и тратить свое время. Ее душа горела свершениями и возможностью дать очередной аномалии в лицо, чтобы только очередная самодовольная и всесильная сучка показала, что может испытывать не только холодное презрение. Рюнхат это прямо бесило. Но все же, несмотря на внутренний протест, девушки не стали игнорировать прямой приказ. Прови по большей части выражала любопытство и легкую обеспокоенность. Вдруг что-то серьезное случилось. Рюнхат не понимала этого. Ну право слово, что в этой глуши без доступа к сети, нормальных развлечений и парней, за редким исключением, могло случиться. Но Рюнхат еще не надоело встречаться со все новыми противницами. Так что она общую унылость этого места легко отбрасывала. Постоянно становиться сильнее, чтобы побеждать сверхсуществ. Это же круто. Две девушки спокойно влились в общий жидковатый ручеек из людей. Вместе они вышибали небольшой ритм своими стучавшими по дорожке микрокаблучками. Тук-тук-тук. Можно было даже напеть какую-нибудь дурацкую строевую песенку, как в фильмах, что Рюнхат иногда со скуки смотрела дома в свободное время. Стоило только дойти до площади, как сразу стало ясно, что все не так просто. Рюнхат сжала кулаки так сильно, что, казалось, ощутила теплую кровь, что выдавила из себя своими врезавшимися в плоть пальцами. Она не обращала внимания на свою соседку, лишь смотрела в одну точку, туда, где стояли директриса и женя. «Ты что, умудрился перед ней спалиться, дурак?» — спрашивала в своей голове мало знающая о ситуации парня девушка. Это было первой мыслью, что пришла ей в голову. «Перед вами виновница того переполоха, который произошел в мое отсутствие». Первокурсница Евгения нагло вторглась и испортила собственность второкурсницы Табины. Рюнхат только сейчас поняла, что там еще стояла и эта сучка с завышенными в небеса ценами. За это она будет прикомандирована к спецкорпусу сектора сроком на 7 дней. На парня было жалко смотреть. Он был крайне бледен, как будто его пытали прежде чем выбить правду. Рюнхат не понимала причин, и даже спокойно бы поверила в то, что обвинение нагло сфабриковано. Потому что если что она и может сказать о жене, так это то, что он не слишком решителен. Прежде чем что-то сделать, у него возникает огромный тормоз из его собственных мыслей. На тренировках с Гервиной это было видно больше всего. Даже тренер не смогла это полностью выбить. А тут лезть в чужой магазин и наводить там шороху. Это не очень сочеталось с тем, что она видела. Значит, должна была быть железная причина. Кто-то из толпы выкрикнул: «Так ей и надо», но большинство смотрели несколько сочувственно. По крайней мере, со стороны бедных первокурсниц Женя стала неким героем, которая сделала то, о чем многие мечтали. Однако и некоторые второкурсницы смотрели на это действо со сложными чувствами. Пусть девчонка и провинилась, но сразу в спецкорпус, как же жестоко директриса. Судя по тому, что девушка успела услышать среди обсуждающей наказание толпы, место и правда не самое приятное. Более опытные второкурсницы просвещали остальных тем, что одна девушка с подобного наказания вернулась сама не своя. Однако, вина лежит не только на Евгении. Продолжила директриса: «В ходе проведенного мной расследования выяснилось, что второкурсница Табина любила подсовывать некачественный товар, а потом вымогать деньги за избавление от него». А вот здесь яркая улыбка на конопатом лице торговки резко сменилась недоумением. Кроме того, даже на товаре, выдаваемом за качественный, были замечены зачарования, которые на уровень ниже необходимых. За это второкурсница Табина навсегда понижает свои цены в два раза. Бесплатно избавляет всех своих жертв от некачественного товара. Любая последующая жалоба, которая будет подтверждена, окончится тем, что она вылетит со своего поста. На этом все. Свободны. Теперь уже толпа откровенно, но приглушенно, посмеивалась над Табиной, которая нашла справедливость себе на голову. Торговка выглядела весьма жалко под осуждающими взглядами толпы и строгостью директрисы. Арюнхат легко связала причину и следствие. Скорее всего, с парня требовали денег, и поразилась тому, что виноваты были обе, но уедет лишь Женя. Для девушки справедливость ни разу не восторжествовала. Женя, конечно, тот еще дурак, но Рюнхат хотелось узнать полную картину. Пора нормально поговорить с его соседкой, потому что Женя с помоста ушел вместе с директрисой. Похоже, его не выпустят к остальным, и он останется под наблюдением директрисы все оставшееся время. А вот и эти русые кудри, что постоянно мелькали рядом с Женей. Хоть было и тяжело узнавать людей только по цвету волос и прически, но их обладательница легко выдала себя, потому что из всей толпы побежала сразу к директрисе. Неужели будет пытаться отмазать? Пусть Рюнхат и была знакома с Целией лишь шапочно, но мнение девушки о ней только что повысилось. Что бы она там ни говорила директрисе, как бы ни жестикулировала, это мало помогало. Та даже не обернулась к ней. Лишь однажды это сделал Женя, взглянув виноватыми глазами и снова отвернувшись. Как будто на казнь идет, а не на небольшую командировку. А потом директрисе надоело, и она просто телепортировалась вместе с парнем. Осталась лишь его соседка, по лицу которой бежало несколько слезинок. Да блин, Женя не такой слабак, чтобы 7 дней-то не пережить. Вернется, и все с ним будет нормально. Может, это его даже закалит, думала Рюнхат с абсолютной уверенностью. И как бы ей не было немного противно от того, что нужно выяснять все у девушки в не самом лучшем расположении духа, Рюнхат хотела узнать, какого черта Женя это сделал, потому что у нее кулаки чесались прописать Табине, уж сейчас ее никто не осудит за рукоприкладство. «Эй ты, соседка Жени, ты ведь Целия?» «Да», дипломатическим навыкам Рюнхат позавидовали бы многие. Никаких обходных путей, ни единой попытки успокоить, просто вопросы в лоб. «Какого черта Женя это сделала? Не подскажешь?» Целия, и так бывшая в не самом лучшем расположении духа от такого напора, несколько опешила, а потом начала покрывать саму себя. То, что виновата во всем она, не соверши она глупость, то Женя бы не вынашивала планы мести, и все было бы хорошо. А потом и вовсе попыталась использовать Рюнхат как жилетку. Ей-богу, вторая прови. Последняя, правда, уже давно этап слез переросла. Но Рюнхат поняла общую идею того, что произошло, и не одобряла действий Жени. Нужно было просто подойти и вломить ей по лицу. Нет, блин, проник в магазин и порвал одежду. Ну да ладно, раз он не додумался до такого простого решения, то нужно исправить его ошибку и добавить от себя. Вскоре их обеих настигла прови, и сразу же недобро посмотрела на Рюнхат и плачущую Целию. «Эй, я этим давно уже не занимаюсь». Она сама начала оправдываться девушка, а потом немного рассмеялась с того, что ее оправдания легко могли вызвать еще больше подозрений. «В общем, девчонки, не знаю, насколько моя идея взлетит, но начинайте там присматриваться к друг другу». А я побежала. Уж после сирены, в которую не так давно превратилась Табина после того, как однажды с утра зашла в свой магазин, Рюнхат железно запомнила девушку и где она живет, потому что тогда пришла полюбопытничать насчет того, что случилось. Хех, Женя действительно постарался, куча несвязанных тряпок возле двери намекали, а сначала сваливали на какого-то зверька. В общем, сперва Рюнхат пошла в сам магазин, заперта. Наверняка эта воровка будет усиленно пересчитывать цены, или же снимать со своих жертв очередные проклятые трусы, про которые рассказала Целия. Единственное, чего она не смогла объяснить, это то, как Женя вообще умудрился избавиться от них самостоятельно. Впрочем, он способ найдет, взглянула Рюнхат украдкой на свою грудь. Мешается, конечно, но прикольная. Девушка пошла по детективному следу. Расспрашивала, не видел ли кто-то Бину, наврав про то, что она одна из тех клиенток. Встречала понимающие взгляды и искреннюю помощь. Так что найти торговку было непросто, а даже слишком просто. Она сейчас была в первом общежитии и освобождала очередную свою жертву. Рюнхат тактично подождала, пока она выйдет на улицу, а после подошла с несколькими словами. «Пошли отойдем», на рассекающую в нарочито дорогом, сверкающем от не самых распространенных материалов, летнем платье с кучей украшений девушку это впечатление не произвело. Она лишь бросила злой взгляд из-под лобья. В сочетании с радужкой, почти сливающейся цветом со склерой, она действительно была способна напугать многих. Но Рюнхат было также плевать на это. «Чего надо? Уж тебе я точно ничего не впаривала, так что не мешай мне продолжать терять свои деньги и дальше». «Как-то не слышно никакого раскаяния за свои действия, ты так не считаешь. Мне кажется, тебя недостаточно наказали, купающаяся в деньгах сучка. Вот доживешь до второго курса и станешь такой же, как я. Вы все лишь мясо, которое вполне может завтра не проснуться. С чего бы я должна проявлять человеческое отношение к вам?» В словах девушки, закипающей от потерянной прибыли, чувствовалась злоба с огромной примесью фальши. Как будто ей было выгодно еще больше нагнетать отношение к ней. Но для Рюнхат было вполне достаточно этого. Она шла с определенным намерением, а слова Табины как будто дали ей индульгенцию. Так что совершенно не показывая подготовки к удару, она с абсолютной резкостью нанесла удар, который должен был оставить на лице этой самодовольной сучки порядочную вмятину, и ударила лишь резко уплотнившийся воздух. «Ты вроде бы волшебница, а не мужчина, чтобы пытаться все решать грубой кулаками. Впрочем, если извинишься и уйдешь, я сделаю вид, что этой ситуации не было». Но ответом была лишь остановившаяся в сантиметре от лица девушки нога. Она не показала на это никакой реакции, и лишь продолжила свободным голосом. «У тебя силенок не хватит, чтобы сделать мне больно. Так что прекращай свое выступление на ринге и дай мне и дальше заниматься своими делами». Однако, Рюнхат не прекращала попыток. Табина лишь вздохнула, умудрившись поместить в это действие мысль «Господи, какие же в этом году дуры прошли», и послала легонький сжатый шарик воздуха. «Пусть немного полетает, потом трижды подумает, прежде чем мешать настоящей волшебнице». Рюнхат не была так проста, как могло показаться на первый взгляд. У нее было ее искусство, относительное понимание того, как оно должно работать, если добавить в его элементы магию, и куча практики, которую обеспечивала решительность Прови в добыче денег, движение и опыт, выстраданный не одной смертью. Так что магическая атака, бывшая скорее насмешкой, была разрублена пополам ладонью руки, с посланной в нее маной. Пусть Рюнхат не изучала заклинаний, но боевые искусства в галактике всегда имели две стадии, без маны и с маной. И пусть последнее давно забыто, ибо мало кто из девушек вообще желает связать свою жизнь с путем тела, постоянных тренировок и болью. Но Рюнхат была таковой, как и Гервина, к чему нужно работать головой, оперировать маной, заставлять ее делать то, что ей не свойственно, если можно просто не давать врагу воспользоваться всем этим. Ведь все магические боевые искусства были в первую очередь в свое время направлены против людей. Но стиль Рюнхат был иным. Попытка объединить самые эффективные приемы в единую систему. Систему, что увеличила бы число людей, способных сражаться с аномалиями. Провальную, опять-таки, из-за малого числа рекрутов по сравнению с волшебницами. А тех, кого привлекали к службе дальше, просто вооружали БПМС, чем тратить время на сложные тренировки, что должны были начаться еще в раннем детстве. Табина впервые показала другую эмоцию, искреннее удивление. Рюнхат на это лишь улыбнулась. Она уже знала, куда надо бить для пробития защиты. Пусть это долгий процесс, но девушка раз за разом била со всей силы ровно в одну точку, устраивая настоящий танец вокруг Табины, что пыталась поразить назойливую блоху всем своим доведенным до автоматизма арсеналом заклинаний. Порыв ветра, вакуумный удар, микроторнадо, даже техника выдувания мыслей, которая буквально способна сделать овощем на несколько секунд, все это разрубалось еще до того, как обрести полную силу. А потом послышался яркий звон, даже не стекла, а чего-то более тонкого и невесомого. Звон, перешедший в треск. По воздуху вокруг Табины пошли трещины, и нога Рюнхат прошла дальше, со всего маху заехав в корпус девушки. Она красиво сделала в воздухе несколько оборотов вокруг своей оси и влетела в здание, издав крик, полный боли. Из ее рта потекла струйка крови. Рюнхат даже и не думала сдерживаться. Как-то незаметно у их боя появились зрительницы. По крайней мере, концовки видела довольно много любопытных глаз. Итак, Женя, твоя задача в спецкорпусе – это вести себя как пожелаешь. Можешь прогнуться под правила, можешь показать себя выше этого. Но помни, это место полно самых озлобленных на волшебниц девушек. Ведь они не прошли даже начальный отбор в лагерь по причине малого количества маны. Даже меньше, чем у тебя в самом начале. Поэтому вместо подвигов и аномалий они получили то, что получили. Санра попросила меня отправить к ней кого-нибудь, чтобы либо ее воспитанницы повысили свою самооценку, либо еще больше распалить их ненависть, говорила мне Ульяна перед отправкой. Я все еще был сам не свой после того, что она со мной сотворила, но слушал весьма внимательно. Весь этот день был посвящен огромному брифингу. Меня просвещали о правилах и преступлениях, а также о том, как их обходить, а также небольшой рассказ о самом спецкорпусе и за что он отвечает. Мне это не нравилось. Впрочем, вдвоем вам, наверное, будет проще. В смысле, вдвоем? Одна твоя подружка решила присоединиться к тебе. После этих слов директриса телепортировала в кабинет Рюнхат. В моем взгляде слились ровно два чувства. Благодарности и сомнения в кое-чьей адекватности. Господи, что она умудрилась сделать за день такого, чтобы присоединиться ко мне. Убила кого-то. Глава 14. 60. Первичное знакомство. «Ты что вообще творишь?» – спросил я Рюнхат украдкой после того, как и она получила инструкции. И, что характерно, у нее они были намного более либеральны. Я не хотел показывать, что рад тому, что меня отсылают в незнакомое место не в одиночку. Это казалось как-то не слишком правильно, радоваться тому, что кто-то ради меня сделал что-то сопоставимое с моим поступком. «Не даю твоей и моей плаксе слишком сильно беспокоиться», — шепнула она мне на ухо. «И почему мне казалось, что это далеко не основная причина? Сейчас директриса вела нас по всему лагерю. Было уже далеко за полдень, так что народу поубавилось. Но те, кто нас замечал, долго смотрели вслед с малочитаемыми эмоциями на лицах. Мы же с Рюнхат пользовались этим временем, чтобы немного поболтать о том, как же красиво Табина крутилась в воздухе. Я как мог осуждал такой уровень насилия, но девушка утверждала, что та еще легко отделалась. Директриса послала заклинание в теперь уже работавший портал, и вновь он сменил цвет. Это уже стало дежавю, и заходить туда во второй раз желания было еще меньше, чем в первый. Я понимаю, что там уже далеко не поместье Ульяны, где мне снова что-нибудь оторвут. Но неизвестность умудрялась пугать даже сильнее, особенно после нагнетания от цели. Она готова была на все, лишь бы директриса оставила меня здесь. И когда говорю на все, то буквально. Я пытался умолять ее взглядом, чтобы она ничего не делала, но разошедшаяся от эмоций девушка запала ко мне в сердце. Впервые видел ее такой, а это показатель. К сожалению, теперь меня вообще не спрашивали, желаю ли я развеяться и посмотреть на новые места. Просто поставили перед фактом, и даже не потому, что я провинился. В обычное время Ульяна, по ее словам, вообще бы этим не занималась. Просто попался под руку в крайне неудачное время, когда директор была озадачена просьбой ее хорошей подруги. Причем это было сказано так, чтобы любой понял, что она сильно привирает. Так что, несмотря на мое начальное сопротивление, что было больше по инерции, нас с Рюнхат затащили в портал, где тут же сбагрили девушки, что выглядело старше нас, для того чтобы она озаботилась нашим временным заселением и выдачей всего необходимого. Она была одета в тяжело выглядящий закрытый костюм, что скрадывал практически всю женственность, что у нее была. Чем-то напоминал облачение какого-нибудь водолаза, из которого решили сделать выглядящую военной форму и навесить брони, которая, однако, смотрелась на удивление естественно и гармонично, что, наверное, не должно было быть удивительным. Футуристического вида шлем, что оставлял открытым лишь рот, который скривился от недовольства, стоило только директрисе спихнуть нас на нее. По визору прошлась белая линия, после чего девушка почти неслышно цыкнула. Она выхватила из-за плеча винтовку, одна из тех, которые я видел в магазине оружия. Выглядела очень тяжелой и мощной, не знаю, насколько мои предположения соответствуют действительности. Больше всего оружие напоминало какой-нибудь пузатый дробовик из серебристого металла. Само же место было буквально высушенным от человеческого влияния. Нет, я соглашусь, что коридор из ячеистых серых, отдававших слабым небесным отсветом, стен пола и потолка достаточно искусственный, но этом все. В лагере даже такие места иногда подвергались вандализму с украшением какими-нибудь рисунками, надписями, растениями. Эхо отдавалось огромное. От наших срюнхат шагов, неизвестная девушка, бросив нам лишь презрительное «идите вперед», как будто парила над полом, неотрывно следуя за нами, опасно потрясывая оружием. Вижу, нам здесь не слишком рады. Ульяна же спокойно телепортировалась в кабинет Санры. Бессменный главнокомандующий сектора Тёрргес, не слишком хорошие экономистки, но крайне честолюбивой. Именно с нее и началась мода на собственную валюту в разных секторах, так что иногда ее поминали очень нехорошими словами люди, теряющие деньги на обменах валюты. Степень децентрализации власти позволяла и такое. Главное не принимать законы, противоречащие общегалактическим, и все будет нормально. Достаточно было выглянуть в иллюминатор и становилось ясно, что снаружи холодный космос и громада столичной планеты сектора. Сейчас космическая станция была на темной стороне Агоры, так что разветвленную сеть огоньков кое-где можно было увидеть даже отсюда. Единственный крупно заселенный мир сектора. Сама Санра, предпочитавшая в одежде зеленый цвет, подчеркивающий ее крайне яркие, почти светящиеся сами по себе глаза того же цвета, всегда была не прочь поболтать с Ульяной или же оказать друг другу пару простеньких услуг. Но на этом все. Не будь одна из них главнокомандующей сектора, а вторая директрисой лагеря на номерной планете, то они бы только и думали бы о том, как устранить друг друга. Но им приходится сотрудничать хотя бы ради того, чтобы не привлекать к себе внимания. Почему-то обе девушки чувствуют себя намного спокойнее без пристального взгляда из центра. Санра была немного занята, так что попросила подождать некоторое время, и Ульяна погрузилась в свои мысли. Эксперимент можно признать удачным. Ну а как иначе, если она беспрепятственно протащила парня на военный объект? Разумеется, здесь наблюдение, датчики и все что угодно работают в постоянном режиме и намного мощнее, чем в лагере. Хотя бы потому, что следят за намного более меньшей территорией. Так что пришлось выкручиваться с ее разработкой в виде клонированного Жениного сердца. Мощного, сильного, с небольшим, но полезным сюрпризом. Но главной его функцией было полное экранирование и подмена записей. Так что пусть Ульяна могла обойтись и без символизма во вчерашнем разговоре. Операцию на сердце, быструю или медленную, организовать жене она была обязана. Так, я свободна. Так кого ты ко мне привела? Ульяна, не говоря ничего, скинула Санре личные дела. Глядя туда, последняя задумчиво потрепала один из своих из сине-черных локонов. ХММ, первокурсницы, но вместо того, чтобы баловаться магией, тренируются у Гервины. Я тебе, кстати, до сих пор не простила то, что ты вырвала ее из моего спецотряда, никогда не забуду этого оскорбления. Но если ты отдашь мне этих двоих на постоянной основе, то я могу и подумать. Подумать так же, как когда ты решила провести деноминацию своей валюты и случайно сколлапсировала экономику. С размаху ткнула Ульяна в больное место, считая, что только так можно не давать Санре наглеть. Все упоминания моей причастности давно убраны, заявила девушка, хотя у тебя наверняка кое-что сохранилось. Хорошо, но серьезно, зачем тебе в твоем рассаднике колдующих суицидниц девочки, что не слишком сильно оценили великую силу, что поддается лишь достойным, явно кого-то цитировала главнокомандующая. Это все лишь временные трудности. Кроме того, точка зрения Гервины по подготовке волшебниц вполне имеет право на жизнь, так что мне они нужны для наблюдений. Твоя маленькая армия уж точно проживет без двух моих девочек. Проживет, проживет, не волнуйся. Однажды мои уже подросшие девочки будут ловить твоих и выносить приговоры. Просто хотела дать этим двоим шанс прожить свою жизнь достойно. Думаю, в будущем все будет совсем по-другому, и моих девочек твои будут штурмовать живыми волнами, пока просто не кончится. Или же ты однажды воспитаешь ту, которая убьет уже тебя, когда центру приспичит поставить сюда кого-нибудь нового. Потому что, будем откровенны, ты засиделась, и если не идешь вверх, то рано или поздно снизу постучатся претендентки на твое место. Пусть только попробуют. Свой сектор я не отдам никому. Мы получили форму, к которой обязательно шло оружие. Опасного вида плазменный нож, который, однако, не включался, и это было обговорено заранее, и менее пузатая винтовка, скорее, чрезмерно облегченная, тоже без возможности стрельбы, выглядела как-то подозрительно для меня, особенно учитывая то, насколько уверенно наша проводница водила стволом, будто примиряясь, выстрелить ли сейчас. На разговор ее развести не удалось, я не пытался, зато Рюнхат отработала за нас двоих, с полнейшим отсутствием результата. Ну, кроме того момента, когда девушка пообещала нам очень медленную смерть, если мы не заткнемся. Что значит «мы»? Я молчал вообще-то. Мы ходили из коридора в коридор, чтобы снова выйти в коридор с минимумом отличий от предыдущего. Натуральный лабиринт, который внезапно закончился огромным пространством с рядами очевидно искусственных светло-серых столов и скамеек, закрепленной на потолке огромной машиной, идущей вдоль них же, а по бокам от всего этого ряд дверей. Большинство из них были помечены красным светом, но две соседние сверкали зеленым. Мне плевать, что в вашем бесполезном лагере, могущем производить только сверхсильных смутьянш, может быть утро, день или вечер. Сейчас ночь, и вы либо идете в свои комнаты и спите, либо идете и не спите. На утреннем построении вас представят остальным, хотя кого вообще волнуют имена мяса на одну неделю. Развлекайтесь. Она так и не ушла, пока мы не зашли в выделенную нам каморку. И я не лукавил, не умею оценивать площадь, но ее здесь явно не хватало. Простая кровать, вешалка, место, чтобы не убиться, когда встаешь. На этом все. После простора лагеря, даже когда я жил в бараке, это выглядело как попытка загнать меня в какую-то раковину. Даже выйти было нельзя. Если Рюнхат и пыталась со мной связаться хотя бы перестукиваниями, то у нее не вышло. Попробовал также. Похоже, какими бы тонкими ни выглядели стены, их хватало на то, чтобы исключить все, что может помешать исполнить приказ на сон. Но я каким-то шестым чувством почувствовал подвох, хотя хотел уже улечься на кровать и погрузиться в уже ставшую опасно частой рефлексию. Я сосредоточился на этом ощущении. Как-то слово «развлекайтесь» не вязалось с тем отношением, что демонстрировала та боевая девушка. Плюс еще инсайдерская информация от Ульяны. Поэтому я встал в боевую стойку напротив двери. Жаль, что вообще ничего нельзя было сюда брать. В этом узком проходе даже тупой меч очень сильно бы пригодился. И, как по заказу, дверь отворилась. И там стояла далеко не Рюнхат, а небольшая группка из трех девчонок в одинаковой форме, подобной той, что была на той вредной проводнице, разве что только без шлемов. И их сощуренные в предвкушении глаза не обещали ничего хорошего. А вот и волшебницы. «Сейчас мы им быстро покажем, кто в галактике круче и полезнее», — объявил чей-то бодрый голос позади. «К сожалению, источника было не видно, вытаскивайте их, давайте поприветствуем новеньких. Женя, прорывайся и давай спина к спине, как на тренировках у Гервины», — прорвался голос Рюнхат. «У меня не было оснований не доверять ей, так что я исполнил мой самый любимый прием, который всегда со стороны смотрелся круто, а именно схватился за вешалку», раскачался как на качели и вылетел ногами вперед из своего нового места жительства, унося с собой одну из девчонок, что решили нас поприветствовать. Ноги ударило отдачей так, будто я не человека ударил, а стенку, очень легкую и визжащую то ли от боли, то ли неожиданности стенку. Тут же перекатился, не успев упасть до конца, и искал взглядом Рюнхат. Вот она, проглядывается в окружении. Лишь парочка взглядов быстро скользнула по мне, но быстро вернулась. Мою подругу зажимали, но я еще успевал на помощь. «Извините, девушки, я уже давно разучился не бить слабый пол, потому что в зеркале я уже выгляжу практически так же. Правда, по большей части я проигнорировал группу девушек, которую ошеломил своим приемом. Я выиграл лишь секунду, поскольку они быстро сориентировались. Похоже, их здесь действительно натаскивают на совесть, но мне хватило, чтобы врезаться плечом в девушку из окружения, и снова будто бы со всей скорости заехал в бетонный блок. Это что, особенность формы? Не зря же они все ее нацепили ради нас. Благо, она не увеличивает им вес, или делает это не слишком эффективно, ибо их все еще можно сбить. Я быстро встал спиной к Рюнхат и смотрел на девушек. Они были злы, но это никак на них не влияло. Они действовали подобно одному организму. Нас начали быстро сжимать. Не все движения было возможно заблокировать. Я быстро понял, что нам с Рюнхат удалось объединиться лишь потому, что они не ожидали от нас мгновенного ответа. У нас с девушкой было не так много тренировок формата спина к спине, потому что мы не были боевой парой. И это чувствовалось, мы умудрялись иногда мешать друг другу. Нужно их снова ошеломить. Они уже ожидают от нас достойного отпора, и причина, по которой нас до сих пор не повязали, в том, что с нами откровенно играются. Ведь злые взгляды сменились на предвкушающие, стоило им понять, что больше мы ничего не можем. Вот только передо мной пусть боевые, пусть на что-то озлобленные, но это все еще девчонки. И неважно, что я в другой вселенной, я буду сексистом и скажу, девчонки одинаковы везде. И сейчас мой самый облегченный вариант очищения это продемонстрирует. Не все же время я депрессовал после мести от Рюнхат. Иногда даже готовил себя, чтобы как можно скорее попытаться вытащить из самого себя золотые горы. Я не знаю, какого это, когда сопротивляющийся тебе враг внезапно блюет на тебя нефтью, и не хочу узнавать. Но формацию с моей стороны это разрушило. И стало очевидным, что бить надо в единственное по их недосмотру незащищенное место. Так что нефть была поддержана ударом ноги в подбородок. Убивать нас не будут, но продемонстрировать, что я не чмо, которое не может дать отпор, я был обязан. Мы в заранее проигрышном положении, потому что девчонки все пребывали и пребывали в качестве зрительниц.